Джо пожал плечами. «Ну-ка, вставай. Живо, живо. И марш в туалет. Когда вернешься, меня уже здесь не будет». Он резко отодвинулся от стола. «Только медленно. Мы же не хотим, чтобы пострадали невинные люди». Джо стал подниматься как можно медленней, и тут внимание его привлек телефон. В окошечке мобильного был номер. Он видел его вверх ногами, но у него всегда была исключительно хорошая память на цифры, поэтому, кстати, и в покер хорошо играл. Он глянул на Лили и проговорил. «Я выйду на связь». Она сделала вид, что улыбнулась. «Не стоит беспокоиться». Он прошел мимо нее, не оглядываясь, но спиной чувствовал ее взгляд. Дверь в мужской туалет была в двух шагах от столика полицейских в дальнем конце кафе, и у Джо возникла мысль подать им какой-нибудь знак, но он подумал, к чему это приведет, только к ненужным жертвам, и потом, так он точно не решит свою проблему, он ведь сказал Лили чистую правду, она и впрямь нужна была ему живой, ему необходимо было отвезти ее в Чикаго, довести ее дело до суда, доказать, что это она прикончила этого сушеного стручка Бенни Барроуза. Он ввалился в туалет, подождал немного и тихонечко потянул дверь на себя, чтобы в щелку рассмотреть, что происходит. Лили поднималась из-за стола, в руках у нее ничего не было. Она неторопливо, не оглядываясь, вышла из кафе. Джо выскочил из уборной, выглянул в окно, но Лили на стоянке не увидел. Тишь да гладь. Ни выстрелов, ни рева моторов, ни визга шин. Он вернулся к столику, но садиться не стал. За окном серая машина вырулила со стоянки и медленно, словно крадучись, двинулась к входу в забегаловку. Лили по-прежнему не было видно. Мята стояла на том же месте без хозяйки. Куда же она, черт возьми, подевалась? Он пошел к выходу, открыл дверь, выглянул на улицу. Бьюик как раз выезжал со стоянки на дорогу. Похоже, никого, кроме Лумиса, в машине не было. Джо осторожно шагнул за порог, ища глазами Лили. И тут его взгляд упал на эскорт. Машина стояла на том же месте, Сэла в ней не было. Вот дерьмо! Кто-то потянул его за рукав, он оглянулся. Это официантка. Хмуро протягивала ему какой-то клочок бумаги. Ах да, чек! Глава 32. Мэл Лумис сидел за рулем Бьюика и наблюдал за всем, что происходило за окнами кофейни. Будто смотрел немое кино. Вот парень из эскорта заходит, садится рядом с Лили Марсден, она улыбается, ему, он ей, они разговаривают, перегибаясь через столик, чуть ли не сталкиваясь лбами. И все это время Лумис мучительно соображал, что это за гребаный незнакомец, ее приятель. Какое он имеет отношение ко всей этой ситуации? По большому счету, Лумису было, конечно, плевать. Если понадобится, он и этого замочит. Основная проблема была совсем в другом. Как бы пообщаться с Лили Марсден вдали от этих попивающих кофе копов? Тут ее дружок поднялся и пошел отлить. Только он закрыл за собой дверь, как Лили встала и пошла к выходу. Лумис был уже готов встретить его во всеоружии. Машину завел, пушку рядом с собой на сиденье положил. А вот потом она выкинула какую-то непонятную штуку. Лумису был виден вход в кафе с торца здания и мята Лили. Позиция была идеальная, но никак не проскочишь. Но она вышла на улицу и свернула не направо, как он ожидал, а налево. Он подождал пару минут, думал, она взломает какой-нибудь истачек, но ее и след простыл. Лумис объехал здание кофейни, но там не обнаружилось ничего, кроме пары машин, мусорных бачков, живой изгороди до заборов, что отделяли территорию кафе от третьесортных мотелей, располагавшихся по обе стороны от здания. Возможно, она спряталась в одном из бачков или забралась в машину кого-нибудь из служащих. Все равно до конца смены никто не заметит. А может, она перемахнула через забор и укрылась в одном из этих мотелей? Чтобы узнать наверняка, придется наделать много шума на стоянке, а это привлечет внимание полиции. Тогда он развернулся и проехал мимо входа в кофейню. Там на пороге стоял дружок Лили и внимательно следил за его Бьюиком. Лумис въехал на дорогу, проехал пару кварталов на запад, развернулся на пятачке, где продавали дома на колесах, и потихоньку поехал обратно мимо кофейни. Лили на парковке не было. Друг ее тоже куда-то исчез. Мята, правда, по-прежнему оставалась на месте, так что Лумис припарковался неподалеку. Он следил за чертовой машиной целый час, но Лили так к ней и не вернулась. Другие машины приезжали, уезжали, и только малышка Мята стояла себе там, где ее бросили. Еще час Лумис болтался по окрестностям на машине, искал беглянку, оттягивал неизбежное. В конце концов он сдался и стал звонить по мобильному Кену Стелли. «Здравствуйте, шеф, у меня неприятности». «Похоже, крупные, раз ты звонишь мне в 2 часа ночи. Вы что, спали?» «Да нет, но Тогда какая разница? Все ясно, тебя что-то сильно достало. В чем дело? Та женщина выполнила свой заказ в Альбукерке и смылась. Сказав это, Лумис весь сжался. Стелли всегда плохо переносил дурные вести. «Смылась, говоришь?» — голос шефа стал ледяным. «Я следил за ее тачкой, но, похоже, она ее бросила. Ее нигде нет. Что за хрень? Тебе что, вообще уже ничего поручить нельзя?» Лумис промолчал. «У работы в крупной компании были и свои недостатки. Иногда приходилось мириться с тем, что тебя достают всякие никчемные людишки, а не то нарвешься на неприятности». «Я все еще могу выполнить задание», — приговорил он. «Вернусь в Скоттсдейл и постерегу ее дома». «Нет, так не пойдет. Ты мне нужен здесь. Тут жена Макса Вернона отправилась вслед за мужем, да еще прихватила с собой какого-то парня, что работал на кактусовом ранчо. Парень, как выяснилось, с ней спал. Их обоих кто-то застрелил». Лумис откашлялся. За последние дни он порядком отвык говорить. Время от времени у него возникало ощущение, что его организм забывает, как пользоваться голосом.